Он снова задумался. «Что ж», — сказал он, — «пусть будет по-твоему, как всегда». «Почему только по-моему, а не по-нашему?» «Ну, хорошо, по-нашему», — отвечал он несколько мрачновато. «В конце концов, недаром ведь говорят, куй железо, пока горячо». «Знаешь, о чем я сейчас подумала?» — неожиданно спросила.